Да, это была настоящая темница. Со всех сторон под ногами над головой грубый ноздреватый камень. Даже лежанка оказалась сложной из еле отёсанных могучих плит. А вместо обычного стола поднимался над полом вырубленный из камня куб. Только табуретка была железная или чугунная, с дурацкими завитками на ножках и мелкой решеткой на сиденье. Вошел очень высокий человек в плаще до пола. Молча посмотрел на меня, подтащил к каменному столу чугунный табурет и сел. Сказал глуховатым, невыразительным голосом. «Я главный прокурор острова Двид. Моя задача — поддерживать равновесие порядка, установленное могучим ящером». «Ну и что?» «Вы тот, кто называет себя рыцарем оленя?» «Не называл я себя так! Это вы все меня здесь так прозвали!» «Ну, допустим. А кто вы на самом деле?» «Ушаков, Женя, из 5-го А, из 3-й школы, то есть уже из 6-го». «Вы прибыли на остров, чтобы убить нашего славного ящера?» «Я же не хотел! Это Ктор сказал, что он всех угнетает!» «Вы пришли к озеру с оружием, желая напасть на ящера. Разве не так?» «Как я мог напасть? Он вон какой громадный!» «А если бы наш славный ящер был меньше и слабее, вы попытались бы его убить. Вы признаетесь?» «Я же не сам. Мне сказали, что так надо». «Подпишите признание». «Ничего я не буду подписывать!» «Ну, как хотите. Ваша вина все равно доказана». «А что со мной будет? Так мне и сидеть здесь, что ли?» «Нет, вы здесь не засидитесь». Дверь с визгом и лязганием закрылась. Я стоял и не знал, пугаться или радоваться словам прокурора. Не засижусь. А что будет потом? Снова залязгал дверной засов. Появился Тахомир Тихо. Он с печальной улыбочкой посмотрел на меня, огляделся, покачал головой и заговорил. «Ну, это уже чересчур. Это уж ни к чему, да. Холод, сырость, постель не дали. Эй, там! Велите, чтобы принесли постель и обед. Да, уважаемые рыцари оленя, грустно все у вас получилось. Я ведь предупреждал». «Ничего вы не предупреждали. Говорили, ящер, ящер. А это какой-то космический осьминог, чудовище». «А вы надеялись, что это котеночек. И зачем вам нужно было лезть в эту историю? Остров живет мирно, все довольны». «И те ребята, которых вы хлещете на вашей дурацкой телеге, тоже довольны?» «А что здесь дурного? Детей необходимо держать в страхе, чтобы в головы им не приходили нелепые фантазии. Иначе что получится? Сначала они начнут слишком прыгать, бегать и хохотать. Затем у них появятся недозволенные игры. Потом кому-то покажется, что в жизни острова не хватает новизны. И, наконец, у кого-то может возникнуть желание переделать эту жизнь». «Ну и пусть переделывают. А вам жалко?» «Во-первых, жалко. Из-за какого-то младенческого бреда разрушить такую налаженную, спокойную жизнь. А во-вторых, ящер не потерпит, чтобы равновесие порядка было нарушено». «Да ящеру-то зачем ваше равновесие?» «Ящер поставлен над нами высшей силой. И прекрасно, что поставлен. С его помощью остров достиг благоденствия и расцвета». «Ну и расцвет! Смотреть тошно!» «Не нравится — не смотрите! Вас никто не звал!» «Никто? Ваш заместитель, Ктор Эхо, звал!» «Я же говорил, Ктор у нас романтик. Не надо его слушать. Теперь вы сами видите, что острову вы не нужны». «Раз не нужен, отправьте меня домой». «Да? А ящер? Вы хотите, чтобы он в ярости смешал наш город с камнями? Вы нарушили закон и должны отвечать, рыцарь оленя». «Но я же ничего не сделал». «Ничего? А вчерашний скандал на улице? А дерзкий вызов ящеру? Думаете, он простит? Вы государственный преступник, и вашу судьбу решит суд острова Двид. Вы не имеете права меня судить. Я не из вашей страны. А проникать в нашу страну с преступной целью вы имели право? Нет, уважаемый рыцарь оленя, вы виноваты. И народ должен увидеть, что вы понесли наказание. Какое еще наказание? Только посмейте тронуть! Завтра все узнаете. Суд у нас справедливый и скорый. А теперь спокойной ночи. Я прикажу, чтоб принесли свечу. Засуньте ее себе куда-нибудь! Да, вот они, нынешние дети. А еще говорят, что не нужна строгость. Тахомир тихо, укоризненно покачал головой и ушел. Тут же появился слуга ящера с большой охапкой соломы. Он кинул солому на лежанку, другой слуга внес в корзине глиняную миску, мятую жестяную кружку и кусок хлеба. Он оставил все это на столе, и меня опять заперли. И я брякнулся лицом в солому. Никто не пожалеет и не поможет. А кто Рехо? Ведь это из-за него я здесь. Неужели бросит? Неужели даже не придет? Ктор Эхо пришел вечером. Он пришел с жестяным фонарем, от которого разлетались по стенам прямые желтые лучи. Сел рядом со мной на лежанку, а фонарь поставил у ног. Долго молчал. Я тоже молчал, хотя и ждал с нетерпением, что он скажет. Плохо все кончилось, Евгений. Жаль. Я думал, вы проявите больше мужества. Я? Мужество? А сами-то даже на берег побоялись сунуться. Я не рыцарь. Я чиновник. А вы обещали драться. Ну как я мог драться с таким чудовищем? Это же все равно, что с атомной бомбой. Вы же говорили, ящер. А это такое на самом деле? Что это такое? Не объяснили. Я говорил вам даже больше, чем полагается. Не забывайте, что я на высокой службе и не могу направо и налево разбалтывать государственные тайны. Ну домой-то вы меня можете отпустить, а? Ну вы же обещали. Обещал. Если вы окажетесь победителем, обещал. А теперь? А что теперь? Ну, потерпите уж до завтра. А что завтра? Ну, вы не волнуйтесь, это же быстро. И говорят, что не больнее, чем вырезать гланды. Что? Что не больнее? Ну, когда... Ну, это когда... Голову. Да вы что? Вы с ума сошли? Какое вы имеете право? Я еще это... Я несовершеннолетний. Что поделаешь, Евгений? Суд не счел вашу молодость смягчающим обстоятельством, а скорее даже наоборот. Какой суд? Когда? Час назад. Без меня? А зачем вы там нужны? И так все ясно. Гады вы с вашим ящером заманили, а теперь сами виноваты, а я отвечай. Простите, я не понимаю. Значит, по-вашему, во всем виноват я? А кто? Я? Хорошо. Если вы так считаете, ладно. Я не хочу упреков совести. Вон там, в углу, начинается подземный ход. Он едва замазан штукатуркой. Вы ее... Легко расковыряете и бегите. Смеетесь, да? Куда бежать? Куда я денусь на вашем острове? Меня любой выдаст. Подземный ход выведет вас в лес. По лесу выбираетесь на ближайший берег. Там можно отыскать лодку. Если подует юго-западный ветер, он пригонит вас домой. А если не подует? Ну, во всяком случае, я даю вам надежду. А теперь прощайте, мальчик Женя. Думаю, что мы больше не увидимся. И ушел, пригнувшись в низкой двери. Дверь опять закрылась железным лязгом. Я зарылся в солому, чтобы согреться, и стал ждать, когда вечернее небо в окошке совсем потемнеет. Ух, как я долго ждал. Просто чуть не выл от нетерпения, но долбить стенку раньше срока боялся. Наконец, окошко стало темно-синим, и в нем ярко загорелась зеленая лучистая звезда. Спокойной ночи, почтенные жители нашего города. Над островом Двид покой и благодатная тишина. Никто не сможет нарушить наше счастливое равновесие порядка. Хвастливый рыцарь оленя приговорен к справедливому возмездию. Завтра на площади, почтенные горожане, вы еще раз увидите, что бывает с теми, кто осмелится задумать что-то против нашего любимого ящера. Спокойной ночи, уважаемые сограждане! Засыпайте в ожидании радостного утра. Я встал, отряхнул солому, поправил на животе рукоятку кинжала. Он так и торчал у меня из-за резинки на поясе. Прошел в угол и с размаха ударил пяткой о стену у самого пола. Открылась черная дыра. Я схватил фонарь и, царапаясь о кромке разбитого камня, пролез в проход и оказался в низком земляном коридоре. Скорее, скорее! Сверху сыпались сырые крошки. Из неровных стен торчали волосатые корни. Они хватали меня за ноги и за локти, но я не останавливался. Свеча в фонаре уже догорала, и я боялся остаться в глухой подземной тьме. А ход оказался длинным-длинным. Наверное, он вел через весь город. Свеча все же истаяла и погасла. Я бросил фонарь и стал пробираться на ощупь. Наконец, что-то загорелось впереди. Огни! Меня кто-то караулит. Я замер. Потом сделал осторожный шаг. Не было огней. Это светил через листья большой, перевернутый вниз рогами месяц. Я пробрался через кусты, которыми зарос выход. Каким теплым и ласковым показался мне воздух после темницы и подземного коридора. И листья большой травы были ласковые. Они гладили меня, словно хотели залезать все царапины. Совсем близко темнела смутная громада леса. Я вошел в него. Сначала было совсем темно. Месяц не пробивался под лесные своды. Но потом стали попадаться светляки. Чем дальше, тем гуще роились они вокруг. Несколько огненных жучков сели мне на майку. Я им шепотом сказала спасибо. Мне хотелось идти дальше, чтобы запутать следы. И я шел, шел, раздвигая мягкую траву. Перелазил через горбатые древесные корни. Нырял под низкие ветки. Переходил вброд мелкие щекочущие ручейки. Сил у меня уже не было. Я сбросил раскисшие сандалии и лег под дерево. Трава обступила меня. Теплый воздух был, как одеяло, и я сразу уснул.